Глава 3. Первая жертва тирана. Друг познается в... Пора поменять обстановку. Хутор и правда был совсем рядом с болотом. Топери и Виндарк начинались сразу за покосившимся жердяным забором. В противоположной стороне виднелась узенькая и изрядно заросшая травой дорога, ведущая в неизвестность. Сверившись с картой, я убедился, что в той стороне находится недавно покинутая мной Альгора, но путь к ней лежит через несколько белых пятен, никак не отмеченных на моей карте. В любом случае, топать ножками я не собирался. Свитки телепортации еще оставались. Всю местность я обозрел, не сходя с высокого скрипучего крыльца, внимательно вглядываясь вдаль из-под приставленной к колбу ладони. Чуть поодаль от дороги виднелась табличка, до которой я не поленился сбегать и прочитать косые буквы. Хутор «Яблоневая роща». Старательно покрутил головой по сторонам, но ни одной яблони не обнаружил. Куда уж там целую рощу. В ближайшей округе вообще не было ни одного лиственного дерева. Только кривые елки с пожелтевшей хвоей или вовсе бизоной. И туман. Много тумана зыбкой пеленой, вздымающегося высоко в воздух и едва заметно колышущегося. А еще заметная повсюду влажность. Сырые бревенчатые стены, огромные лужи, чавкающая под ногами земля. А на закуску, не умолкающий ни на мгновение, лягушачий ор. Земноводные орали так, словно жили последний день, и поэтому решили оторваться по полной. Раздался протяжный зевок, одновременно с ним из-за угла вырулил косматый и заросший бородой мужик. Серая и многократно штопанная рубаха поверх бесформенных штанов, на босых ступнях драные лапти. «Здрав будь, добрый человек!» Еще раз зевнув, поздоровался мужик, чьим одеянием побрезгует и огородное пугало. «И тебе не хворать!» Вежливо отозвался я в том же ключе. Внезапному моему появлению в его владениях мужик не удивился абсолютно. Также неторопливо обозрел меня, почесал бедро и побрел дальше. «Уважаемый, а почему хутор Яблоневой рощей назвали?» Не удержался я. «Шут его знает!» Последовал безразличный ответ. Хуторянин даже не обернулся. «А купить или продать здесь что-нибудь можно?» «Не-а!» Ответ перешел в еще один мощный и протяжный зевок. «Нельзя! Мы люди не торговые!» «Оно и видно», — вздохнул я. «Что, даже карту болота купить нельзя?» «Как атака карта? Кому она нужна? Туда и никто не суется никогда. Гиблое место!» «Хм, а нет ли у тебя каких поручений? Может, помощь какая нужна, а?» «Не, не нужна». «Совсем-совсем не нужна?» Даже не поверил я. «Вот прямо вообще не нужна. И в подвале крысы не завелись, нежить не беспокоит». «Говорю же, не нужна. Здрав будь». «Ага, и вам того же». Оторопело кивнул я удаляющейся спине. «Фига себе, хуторянин». За спиной неопределенно хрюкнули. Круто обернувшись, я едва не столкнулся с девушкой в столь же затрапезном невзрачном платье. Мышиного цвета волосы, невыразительные глаза и тусклая щербатая улыбка. «Здрасте», — выдохнул я, вдоволь налюбовавшись гарной девчиной. «Агась», — булькнула девушка, бодро прогрохотала деревянными башмаками по гулким ступеням крыльца и скрылась за тем же углом, что и... Даже не знаю, кем тот косматый ей приходится. Может, муж? А может, и отец. «Хута-хуторянка!» Задумчиво протянул я и вновь повернулся к забору, за которым начиналась территория Рейвендарка. «Ох, чувствует мое сердце, не сладко мне там придется. Одно хорошо. Рядом со стоящим на покрытых мхом сваях домом в траве виднелась плита локации Возрождения. Если меня грохнут, то появлюсь именно здесь. Не придется слишком уж далеко бегать голышом за своими вещичками и за мешком со стеклотарой. Именно по этой причине, опасение быть убитым в топях Рейвендарк, я буквально заставил себя оставить легендарные предметы в личной комнате. Нет уж. Честно говоря, больше всего я боялся не смерти от рук игрока Агра. Нет. Я банально боялся угодить в гиблое место и утонуть в болотной жиже. Учитывая тот факт, что умру я далеко не сразу и успею довольно сильно погрузиться, моя мертвая тушка со всем снаряжением останется глубоко в трясине, И что тогда? Нырять? Ага, я не ахилот. Я дебил. Почему? Да потому что подобные локации по умолчанию считаются проходимыми и относительно безопасными только при командной игре. Болота мира Вальдиры, если отличаются от болот реального мира, то только в худшую сторону. Они гораздо мрачнее, страшнее, глубже и населены всяческой пакостью. И если тебя засосет в трясину, вытащить тебя сможет только другой игрок, вовремя подавший руку помощи. Ну или успеть использовать свиток телепортации. Но если постоянно использовать свитки при малейшем намеке на опасность, ничего толкового не добьюсь. Шаг вперед, два назад. Не пойдет. Уж лучше рискнуть и побарахтаться. Вот по этим причинам я и оставил все ценное в личной комнате. За спиной рюкзак, набитый склянками с разноцветными зельями, руки пусты, а за пазухой мирно посапывающий тиран. Мой изящный белый камзол не совсем подходил для лазания по болотам, но тут уж поделать было нечего. Из оружия собственное заклинание, заряженный молниями жезл и пара свитков с боевой магией высшего ранга. Еще раз оглядевшись по сторонам, я поднял голову к небесам и тоскливо завыл. «Хозяева! Ау!» Из-за угла высунулась косматая харя. «Чё тебе? Мне бы шест подлиннее», — с надеждой спросил я. «Не найдется? Я заплачу». «Чтобы по болоту шастать?» «Ага. Есть как-нибудь. Вон из забора любую жердину выдергивай, и будет тебе шест, чтобы дно щупать». И надгробие как утопнешь, а утопнешь непременно. Вот спасибо тебе, дорогой хозяин. Ласково улыбнулся я. Прямо выручил и советом одарил. Чего уж там, бери! Не заметил моего сарказма хуторянин и, спустив продолжительный зевок, добавил. А ведь есть такая обувка, чтобы, значится, по воде ходить и не топнуть. Тебе б такая не помешала. И не говорите, встрепенулся я. «Не продадите?» «Тю! Так у меня-то откуда?» «Люди говорят. Брешь ты поди. Ну, бывай, иноземец». «Эх, чтоб тебе! Счастья в жизни побольше, добрый хозяин!» Выдавил я и направился к забору. Тут хозяин не соврал. Забор весь состоял из косо воткнутых в сырую землю палок. Выдергивай любую, и вот тебе готовая слега. Что я и сделал. Обзаведшись достаточно длинным посохом. Как оружие его использовать глупо, а вот для остального вполне подойдет. Минимум снаряжения получен, теперь осталось самое главное, и далеко ходить не надо, все под рукой. Сразу за забором обнаружился пологий земляной бугор, покрытый желтоватой травой, среди которой виднелось несколько крохотных цветков. Над всем этим живописным природным великолепием витало штук 5 разноцветных бабочек. Ага, типа нектар жрут. Особо я никуда не торопился, поэтому решительно ухватил спящего волчонка за шкирку и, несмотря на его недовольное ворчание, вытащил зверёныша на божий свет. «Хватит спать!» — попенял я своему питомцу, который за время гнездования у меня за пазухой вырос вдвое. В буквальном смысле. Смешной комочек шерсти с бусинками глаз превратился в длиннолапого щенка. Не изменилось, пожалуй, только выражение морды. Осталось такое же сонное и недовольное. На мой выговор волчонок ответил презрительным фырканьем и, шустро орудуя лапами, попытался забраться мне в камзол. Нет уж. Я опустил тирана на землю и, не обращая внимания на обиженное поскуливание, ткнул пальцем в одну из бабочек. «Давай, ату ее, ату!» Принюхавшись, черно-белый волчонок оскалил заметно увеличившиеся клыки и кинулся на порхающую бабочку. Короткий неуклюжий прыжок, и челюсти сомкнулись на крыле насекомого. Бабочка дернулась и, вырвавшись из зубастого капкана, полетела дальше, как ни в чем не бывало. И у меня, и у тирана от изумления отпали челюсти. «Ты? Ты даже бабочку прибить не сумел!» — выдавил я. «Только укусил! Помощник фигов!» «Рррр!» — ответил мне на укоризну волчонок и кинулся вслед за улепетывающим насекомым. Бабочка была явно не дура и быстренько так пыталась слинять. Но тиран оказался быстрее. Еще один прыжок, клацанье челюстей, и вновь вырвавшись, бабочка продолжает полет. «О!» — застонал я от переполняющего меня горя. «Клац, клац!» «О, изверг! Мучитель! Бедная бабочка!» — причитал я со скорбью, наблюдая за мучениями несчастного насекомого. «Хрусть!» Последний раз, взмахнув крылышками, насекомое падает на землю. Пошурудив носом в стеблях пожухлой травы, тиран возвращается и гордо сует мне в ладонь добычу. Одно невзрачное крыло бабочки и пара мохнатых усиков от нее же. «Ну, с почином тебя!» — неопределенно хмыкнул я. «Молодец! Умница!» «Эй, куда?» «Нет уж, хватит спать у меня за пазухой! Думаешь, одну бабочку зверски замучил, и на этом дело сделано?» Тиран утвердительно фыркнул, жалобно вильнул хвостом, но я остался непреклонен и повелевающим жестом ткнул в следующую беззаботно порхающую жертву. «Взять?» И пошло-поехало. Холмик был довольно большим. Бабочки появлялись с радующей сердце чистотой и, что самое главное, были полностью безобидны, не оказывая ни малейшего сопротивления. Так что тиран мог резвиться вовсю, быстрыми темпами набирая драгоценные очки опыта. Пока волчонок мучил третью бабочку, я тем временем настраивал виртуальный интерфейс, убирая лишнюю информацию и выставляя новую. Показатели тирана, его текущий уровень, индикатор жизни и еще один, пока еще пустой бар с надписью «Энергия» и показателем 0 из 0. Вот и готово. Теперь перед глазами выводились лишь самые необходимые сведения. Все остальное я безжалостно убрал. Тиран накинулся на следующую жертву, несколько неумелых укусов и, наконец, свершилось. Перед глазами мелькнула радостная информация. «Поздравляем! Ваш питомец получил уровень!» И все. Только короткое сообщение, которое я благополучно закрыл и указал волчонку на порхающую над невзрачным цветком бабочку. Тиран достиг второго уровня. Продолжаем экзекуцию. В отличие от собственного персонажа, игрок не мог влиять на характеристики своего питомца. Никак не мог. Все питомцы, вне зависимости от класса и ранга, развивались самостоятельно. Именно поэтому игроки тщательно выбирали пэтов, руководствуясь своим стилем игры и классом персонажа. Предварительно рылись в залежах информации на форумах, советовались с опытными игровыми гуру, читали многочисленные гайды и лишь затем делали выбор, благо выбирать было из чего, из сотен абсолютно различных существ. Все упиралось в собственные нужды, наличие золота и умения питомцев. К примеру, однажды встреченная мною девушка-друид предпочла себе в спутнике медведя. Классика. Стандартный, практичный и абсолютно логичный выбор. Медведь — это живой танк. Он обладает огромным количеством пунктов жизни, легко прикроет хозяина своей гигантской тушей, благодаря чудовищной силе страшен в бою, нанося чистый физический урон и расшвыривая врагов. Плюс ко всему, он, шутя, унесет на себе целую прорву трофеев вместе с самим хозяином. Да еще и выглядит весьма и весьма впечатляюще. Вот и получается, что для хлипких магов медведь-пэт является мощным прикрытием, сильной боевой единицей и одновременно верховым животным. Все в одном флаконе. Идеальный вариант для игроков, не стремящихся к узконаправленной боевой специализации. И это только один вариант из множества. Тот медведь был бурым, натуральным лесным хозяином. А ведь есть еще медведи черные, мишки полярные и даже панды. И у всех свои недостатки и преимущества. И самое главное, у всех свои уникальные приемы боевого и мирного применения, появляющиеся по мере того, как питомец растет в уровнях. У тех же бурых мишек самое разрекламированное мирное умение на начальных уровнях — добыча меда. А лесной мед весьма ценен у алхимиков. Обычно злющие пчелы крайне негативно относятся к попыткам забраться в их улей. Мгновенно превратят любого наглеца в истекающий ядом дуршлаг. А медведю все нипочем. И залезет, и мед соберет, и хозяину отнесет. Первое боевое умение — широкий взмах лапы, сбивающий с ног и отшвыривающий всех попадавших под удар врагов. Так что дело это хитрое. Выбор пэта — дело крайне важное и ответственное. М-да. А я, как всегда, ничего не выбирал. Тиран буквально свалился мне на голову. Типа «получите и распишитесь». Искать на него информацию было бесполезно. Уникальный пэт легендарного класса. Такого еще не было ни у одного игрока. И не будет. На то он и уникальный. Вот и получалось, что я приобрел кота в мешке. То есть щенка в мешке. Шут его знает, на какие характеристики у него упор в развитии и какими умениями будет обладать. Я даже не знаю, насколько сильно он вырастет. Может превратиться в гигантского зверя с меня ростом, а может остаться обычным с виду волком, не выше и не ниже остальных. Понятно, что мой питомец теоретически весьма крут. Круче только горы. И бабочки. А еще он ленив, трусоват и абсолютно не горит желанием стараться на благо любимого хозяина. Чертов мохнатый тамагочи. После каждой убиенной бабочки тиран притаскивал мне жиденькие трофеи и норовил забраться в любовно свитое им гнездо. Каждый раз обламывался и, недовольно опустив хвост, семенил к следующей цели. Не легендарный волчара, а обычный двортерьер случайного разлива. Но это нормально. Щенок на то и щенок. Создатели Вальдиры резонно решили, что если крохотный новорожденный детеныш мгновенно уподобится терминатору и начнет вырезать всю живность, это будет несколько странно. Поэтому первые дни волчонок будет усиленно расти. С невероятной скоростью. Будет ныть, дурачиться и прочее, прочее. А затем постепенно заматереет и превратится в грозного зверя. Во всяком случае, я на это очень сильно надеялся. Поздравляем! Ваш питомец получил уровень. Ну, слава тебе. Для достижения третьего уровня тирану пришлось прибить уже пару десятков первоуровневых мобов-насекомых. А я заинтересованно уставился на увеличившиеся показатели своего питомца. Цифры на индикаторе его жизни достигли отметки 40 пунктов. Индикатор энергии остался на нуле. Никаких уникальных приемов тиран не получил, но это понятно. Первые умения появлялись только по достижению питомцем 20 уровня. Мое благостное ничего не делание и размышления о будущем своего питомца были нарушены самым бесцеремонным способом. Пришло входящее сообщение от уже известного мне персонажа Хлои Огненной, чтоб ее. «Привет, Росгард. Ты сейчас где? У меня столько вопросов?» С минуту подумав, я науськал тирана на лениво жужжащего шмеля и, не дрогнувшей рукой, поставил Хлою в игнор. «Нафиг эти ваши нескромные вопросы. Я парень застенчивый, об эротических драмах глаголить не приучен». Следующее сообщение не заставило себя ждать. С отправителем я знаком не был. Некий Ран-летописец. «Здравствуйте, уважаемый Росгард. Я владелец довольно известного и популярного сетевого блога. Был бы очень рад взять у вас интервью касательно недавнего события с Лизанной Роскошной. Если вы пришлете ваше местоположение, то я лично...» Вот и известность ко мне пришла. Блин. Не дочитав послание, загнал товарища летописца в игнор. Там ему самое место. Не успел я удовлетворенно вздохнуть, как пришло сразу 6 сообщений. Ругнувшись, удалил их, не читая, благо знакомых адресатов среди них не было, и одновременно послал всех в черный список. Задрали. Тут мне пришлось отвлечься от разбора корреспонденции. Раздался заполошный визг, и, трусливо поджав хвост, тиран, что есть духу, помчался ко мне, по пятам преследуемый злобно жужжащим шмелем. «Эх ты, сволочь полосатая!» — завопил я, активируя пламенеющий уголь. Легонько полыхнуло, превратившийся в уголек шмель рассыпался облачком пепла. «Бездарь!» — рявкнул я на своего не в меру трусливого помощника. «Всего-то пару раз ужалили, мог бы и загрызть!» «У-у-у!» Не согласился со мной тиран, всем своим видом показывая, насколько ужасным противником оказался толстый шмель. «Иди бабочек лови!» — натравил я щенка на следующее насекомое, предварительно подлечив питомца. Вот уж и верно. Как в ссылку попал. Послали так послали. Иди на хутор бабочек ловить. Тренькнуло, и я стал обладателем еще одного входящего сообщения. «Вам что, больше заняться нечем?» Уже потянулся было к пиктограмме удаления, когда обнаружил, что письмо от неизвестного, но со странным заголовком. «От когтя». Знакомое прозвище. «Ну-ка, глянем, что там пишут». «Рос, это коготь! Какого черта ты меня в игнор пихнул? Вытаскивай давай!» Попросил соклановца написать мне от своего имени? «Наверняка. А почему не сам?» «А, точно». Я же мимоходом отправил Власа в игнор, когда он мне писал что-то о Кире. Еще в те далекие времена, когда я сражался с оборотнем Гримом. Ладно, вытащим из черного списка. И что дальше? Дальше не заставило себя ждать. И следующее письмо пришло уже прямиком от Власа. «Здорово, ты где?» — Почесав в затылке, я отправил невразумительный ответ. Хм. Тиран только-только загрыз очередную бабочку, когда пришло еще одно сообщение. «Какого хмыра ты хмыкаешь, зараза? Где ты, спрашиваю?» «А с какой целью интересуетесь?» «Рос, не буди во мне зверя!» Испустив еще один вздох, на этот раз горестный, я ответил. «Хутор Яблоневая роща, рядом с болотом Рейвендарк, шагов 5 от локации Возрождения, сразу за забором, у бугра. Яща!» «О как!» — буркнул я и, взглянув на тирана, пожал плечами. «Ща так ща!» «А ты не отвлекайся, бабочка Фил и шмелефоб! Вгрызайся дальше!» «Рррр!» Волчонок мотнул головой и кинулся за следующей жертвой. «Скоро 4-й уровень наберет паразит. Тогда, может, и шмеля загрызть сумеет». А я тем временем поставил в настройках нежелание принимать сообщения. Все, адресат временно недоступен. Игровых друзей у меня нет. Отвечать фанатам Лизанны желания никакого не имеется, равно как и давать интервью. Интересно, что Власу понадобилось? Неужто очередное задание? Если так, то сразу пойду в отказ. Своих дел не в проворот. Пусть сами решают свои проблемы. А я уже вдоволь набегался козликом отпущения.